Дэнс сама любила созерцать странный древесный союз, когда какое-нибудь дело упорно ей не давалось. «И о чем ты думаешь?» — спросила она. «Ты действительно хочешь знать?» «Я ведь спросила, значит, хочу», — вполне дружелюбным тоном сказала она. О'Нил, напротив, не собирался скрывать раздражение. «Ты была права. А он ошибся. Кэллок в мотеле. Нам следовало бы руководствоваться твоим первоначальным планом. Сразу же, как только мы получили сведения, установить наблюдение по периметру мотеля, а не терять полчаса на планирование и подготовку тактической операции. За это время Пэл сумел нас раскусить. Кто-то что-то сделал не так. Кошачья интуиция. Дэнс страшно не любила оправдываться, особенно перед близкими людьми. В тот момент идея захвата показалась вполне разумной. Ведь все происходило так быстро, времени для особых размышлений у нас не было. Нет, не была она разумной. Ты прекрасно все понимаешь, потому и колебалась. Даже в самом конце у тебя не было полной уверенности. В подобных ситуациях никто ничего не может знать наперед. Ну, ладно, хорошо. Ты чувствовала, что подход неправильный, а то, что ты чувствуешь, на поверку всегда оказывается верным. Нам просто не повезло. Если бы мы начали чуть раньше, скорее всего, нам бы удалось его захватить. Кэтрин сразу пожалела о том, что произнесла эти слова, так как их можно было бы принять за критику действий О'Нила. И погибли бы люди. Нам на самом деле повезло, что никто не пострадал. План Келлога неизбежно вылился бы в перестрелку. И нам действительно посчастливилось, что Пэл успел сбежать. Там бы началась кровавая баня. Он скрестил руки на груди. Защитный жест, что было немного комично, так как на нем все еще был пуленепробиваемый жилет. Ты фактически сдала руководство операции. Твоей операции. Уинстону? Да, именно. Он всего лишь консультант. А порой возникает впечатление, что он здесь самый главный. Но он специалист, Майкл, а я нет, и ты нет. Он специалист. Извини, но он только и делает, что говорит. О сектантском менталитете, о профилях лидеров сект. Однако реальных результатов я пока от него не видел. Результаты есть у тебя. Вспомни о том, кто он такой. О том опыте, которым он располагает. Он настоящий профессионал. Хорошо, согласен. Кое-что он действительно знает и может оказать нам кое-какую помощь. И тем не менее, знаний и опыта его явно не хватило, чтобы поймать Пэлла. О'Нил понизил голос. «Послушай, Овербай поддерживает Уинстона. Он его и пригласил сюда. На тебя давят ФБР и твой собственный босс. Но ведь нам и раньше приходилось сталкиваться с подобным давлением, и мы с ним справлялись. Вдвоем мы смогли бы побороть их». «На что ты намекаешь? На то, что я по какой-то причине иду у него на поводу?» Взгляд в сторону. Явное свидетельство стресса. Люди проявляют стрессовые реакции не только когда лгут, но часто и тогда, когда говорят правду. Я просто говорю, что ты передала Келлогу слишком большую долю контроля над операцией. И если уж быть совсем откровенным, и над самой собой. «Потому что он напоминает мне мужа?» — резко спросила она. «Ты на это намекаешь?» «Не знаю. Ты сама мне, пожалуйста, объясни. Он действительно напоминает тебе Билла?» «Какая нелепость! Ты сама заговорила об этом. Все, что не имеет отношения к выполнению нами профессиональных обязанностей, тебя не касается». «Ладно», — сухо отозвался О'Нил, — «будем говорить о выполнении профессиональных обязанностей. Уинстон совершил просчет, и ты пошла у него на поводу, зная, что он не прав». «Зная?» — возмущенно парировала Дэнс. «Кто мог что-то точно знать тогда об исходе операции? Да, поначалу у меня было другое мнение, потом я его изменила. Любого профессионала можно переубедить». «Конечно, но разумными убеждениями, логическими доводами и анализом. А твои собственные выводы и суждения? Насколько объективен ты сам?» «Я? С какой стати мне быть необъективным?» «Из-за Хуана». Что-то мелькнуло в глазах О'Нила, что подтвердило Дэнса, она не промахнулась. По-видимому, О'Нил решила, она чувствует личную ответственность за гибель молодого офицера, полагая, что он недостаточно хорошо подготовил Миллера, своего протеже. Она пожалела о своих словах. У Дэнс с О'Нилом и раньше бывали столкновения. Невозможно, работая вместе в такой сложной профессии, сохранять ангельские отношения. Но никогда раньше в размолвках они не доходили так далеко. Почему же он первым решил перейти границы и вторгнуться в ту сферу, которая касалась только ее, в ее личную жизнь? Впервые за все время. Кинесический опыт подсказывал ей. Ревность. Они замолчали.